Душистая симфония жизни. Моя жена долго искала в продаже французские духи «Шанель номер 5», но не нашла их и купила духи отечественные. Я вгляделся в марку на флаконе, прочел название фирмы. «Новая заря! Поздравляю! Вполне возможно, эти духи ничуть не хуже французских». «Разве?» – удивилась жена. Я показал ей снимки двух бюстов, мужского и женского, работы скульптора Анны Семеновны Голубкиной, что ныне выставлены для обозрения в Третьяковской галерее. Ты ничего не знаешь об этих людях? Нет. Между тем, они оба имеют прямое отношение к тем духам, которые ты купила. Очевидно, мне придется рассказать тебе одну историю, вернее, историю одной жизни. Старый парижский мыловар Атанас Бракар имел на улице Шайо крохотную ловчонку, где торговал помадой для волос и туалетным мылом. Было лето 1859 года, когда, задумчиво раскурив трубку, он пожелал говорить с сыном Генрихом. «Из Ландервилля пишут, что скончался твой дед, почти 100 лет жизни вдыхавший винные пары Бургундии и Шампани. Тебе, мой сын, всего 20, а ты уже нанюхался всякой дряни, из которой мы извлекаем ароматы. Слушай, Париж довольно испорчен такими благовониями, которые лучше бы назвать вонью. Помнишь, как мы пустили в котел для варки мыла свежий конский навоз? И выручили с этого дерьма немало». Ты неплохой химик, а из Москвы приехал парфюмер Гика, ищущий ученого лаборанта. Благословляю тебя. Поезжай. С чего лучше начинать мне, отец? Начни с мыла. В этом поганом мире еще не все люди благоухают цветами. Зато каждый бродяга хоть раз в жизни должен помыться с мылом, чтобы не выглядеть свиньей. Константин Гика спросил молодого Бракара. «Как величать вас в Москве? Меня зовут Генрихом, я сын Атанаса». «Ну, значит, в Москве станете Генрихом Афанасьевичем». Москва встретила француза сугробами, окриками лихачей, трубными возгласами военного оркестра, игравшего возле дома генерал-губернатора. Молодой человек был сообразительным и, работая лаборантом, присматривался, что может дать ему Россия и что он способен дать России. Его даже обрадовало, когда он узнал, что крестьяне в деревнях считают кусок мыла барской прихотью, хотя множество бань в Москве и провинции убеждали Бракара в давней чистоплотности русского простонародья. Гика никак не мог заполнить мылом пустующий рынок России, но в Москве уже набирала мощь парфюмерная фирма Альфонса Ролле. Генрих Афанасьевич еще не овладел русским языком и потому охотно навещал вечерами магазин хирургических инструментов на Никитской улице, который содержал бельгиец Томас Раве. С ним можно было отвести душу в болтовне на французском. Раве долго жил гувернером в провинции, имел похвальные аттестаты от господ Щетинина, Тютчева и Кашпиревых. Но однажды в магазине Раве послышался с лестницы шелест женского платья, и приятный девичий голос спросил: «Папа, почему у нас так пахнет цветами?» «Иди сюда, моя прелесть», — велел Раве. «Ароматы принес мсье Бракар, занятый в парфюмерии». «Это моя дочь, Шарлотта», — сказал Раве, когда девушка спустилась в магазин. Шарлотта Андреевна, хотя отца ее звали Томасом, родилась в России и другой жизни, кроме русской, не знала. Она считала себя русской, любила русскую поэзию, боготворила Пушкина. Бракар ей, кажется, понравился. Она увела его в девичью светелку, показала альбомы, в которые от руки переписывала Бориса Годунова, украшая пушкинские строки своими акварельными иллюстрациями. Но, беседуя с Шарлоттой, Бракар догадался, что сердце девушки уже занято любовью к известному певцу, умевшему покорять женщин божественным тенором. «Завтра мой папа устраивает музыкальный вечер», — сказала Шарлотта, «и я буду рада, если вы разделите мои восторги от голоса этого певца. Как он поет!» «Я приду», — сухо раскланялся Бракар. Он пришел с громадной корзиной фиалок, советуя Шарлотте поставить ее на крышку рояля. «Это вам и вашему певцу», — многозначительно произнес Браккар. «Надеюсь, запах этих дивных цветов усилит вокальные способности вашего любимого тенора». Тенор с позором бежал из дома Раве, не в силах взять голосом ни единой высокой ноты. Шарлотта сказала Браккару: «Оказывается, вы не только химик, но еще и колдун. Тайна моего ремесла». Он-то, как парфюмер, хорошо знал, что запах фиалок способен разрушить гармонию голосовых связок, о чем, кстати, ему не раз говорили старые опытные певцы. В лаборатории Браккар втайне от хозяина Гека скоро изготовил эссенцию, способную делать запахи более устойчивыми. Наконец, он решился просить у Томаса Раве руки его дочери. «Видите ли», — отвечал Раве, — «мои дела идут хорошо, а я человек практический, и мне сразу хотелось бы знать, каково будет обеспечение моей дочери с вашей стороны. Я получаю 120 рублей в месяц». «Этого мало», — вздохнул Раве. «Вы же сами понимаете, что моему сокровищу требуется более дорогая оправа». Браккар срочно выехал на родину, где процветали давние парфюмерные фирмы Любена, Пино, Леграна и Пювера, которые предложили ему доходные должности в своих лабораториях. Легран, хорошо знавший семью Браккаров, заманивал его на пост директора фабрики с годовым окладом в 5000 франков. «Нет», — отказался Браккар, — «я уже связан с Москвой узами сердечной привязанности и приехал продавать». «Вы привезли хоть кусок русского мыла?» «Я привез нечто большее». Связавшись с фирмой Бертрана в Грассе, он продал ей секрет концентрации запаха, за что и получил 25 тысяч франков. С этими деньгами Генрих Афанасьевич возвратился в Москву. «Запах нематериален», — сказал он Раве, «но он становится даже осязаем, когда превращается вот в такие купюры». «Вы мне нравитесь», — отвечал Раве. Певец с его тенором был забыт. Шарлотта заказала венчальное платье. Осенью 1862 года Браккар стал женатым человеком в возрасте 24 лет. Выбор его был правильным. Шарлотта, русская по привычкам и воспитанию, не только читала стихи, но по себе знала скромную жизнь русской провинции, ведала нужды и потребности простого русского человека. «Мне твои химические формулы непонятны», — сказала она мужу, «но хотелось бы знать, с чего ты начнешь?» Генрих ответил, что отец передал рецепт обработки кокосовых орехов для выделки кокосового мыла. Наконец, ему давно известен секрет получения глицеринового мыла. «Согласна», — кивнула Шарлотта. «Но прежде, мой дружочек, ты бы сходил в простую русскую баню и посмотрел бы, есть ли там у кого мыло и как русские люди парятся». После парилки, исхлёстанный веником, Браккар вернулся домой и в полном изнеможении сразу свалился на постель. «Это чудовищно, но мыло я что-то не заметил. Русские борются с грязью вениками, которые, по моему мнению, одинаковы с ударами палаческого кнута». Весною 1864 года Браккар открыл в теплом переулке свою фабрику, наняв двух рабочих – мужика Герасима и молодого парня Алексея Бурдакова, которых сразу же предупредил. «Никаких пьяных суббот, никаких после бани по стопочке, никаких по случаю воскресенья быть не должно. В нашем тонком деле обоняние не должно соприкасаться с алкоголем». «Фу, не жизнь, а каторга», — мрачно изрек Герасим. «Эх, где наша не пропадала?» — весело согласился Алексей. Русские спросили его: «Что такое парфюмерия?» «Запах», — пояснил им Браккар. «Юных пианистов учителя били линейкой по пальцам. Играй, играй, играй, во что бы то ни стало». Браккар вспоминал подзатыльники отца: «Нюхай, нюхай, нюхай и запоминай запахи». Парфюмерия, как и музыка, принадлежит к древнейшему виду искусств, а парфюмер больше всего похож на композитора, который фантазирует, сочетая различные ароматы, словно раскладывая музыку по нотам. Запах человека и его одежды как бы дополняет внешность самого человека, особенно женщины. Еще на заре человечества люди очень активно реагировали на все запахи, приятные для них или пугающие новизной. Так возникло пятое чувство – обоняние. Из глубин веков дошли до нас первые благовония, сохранившие ароматы древности в усыпальницах египетских фараонов. Библейская Суламифь, соблазнявшая фараона, плясала перед ним, излучая ароматы возбуждающих масел, пропитавших ее гибкое тело. В древних Афинах любая красавица знала, что руки должны пахнуть мятой, а лицо – пальмовым маслом. Изнеженные патриции гордого Рима буквально купались в благовониях. Они опрыскивали ими не только свою еду, но даже улицы, по которым должен проехать император. Города Средневековья погибали среди отбросов и помойных канав, даже короли бывали вымыты дважды при их рождении и перед их погребением. Женщины не ведали даже примитивной гигиены, и чтобы заглушить неприятный запах, окружали себя сильно пахнущими духами, вплоть до резкого мускуса. А путники той мрачной эпохи, еще не видя города, догадывались о его близости по запаху духов и помоев. Алхимики искали не только секреты золота и фарфора, но составляли остро пахнущие мастики и эссенции, не боясь смешивать воедино мочу младенца с настойкой из лепестков герани. Порошок из толченных болотных жаб они перемешивали с цветами индийской пачули. В лавках Парижа времен Екатерины Медичи открыто торговали ядовитыми духами, чтобы отравить соперника или соперницу. Тогдашние дамы знали, каким запахом привлечь кавалеров, а какие духи способны вызвать в мужчинах отвращение. Генрих Наварский, зная об этих тонкостях, заклинал свою метрессу Габриэль Дестре: «Совсем не мойся, моя драгоценная, я буду у тебя не раньше, чем через 3 недели». По аромату духов можно было определять сословное положение человека, ибо простая швея не имела права пользоваться духами, какие употребляла маркиза. Мода на запахи менялась, как и мода на одежды, и самые знатные дамы в понедельник благоухали иначе, нежели в субботу. В 1608 году флорентийские монахи завели первую в мире парфюмерную фабрику. Еще через 100 лет появилась кёльнская вода. Эта вода стала провозвестником знаменитого русского тройного одеколона. Французская революция подарила миру духи под названием «гильотина», а Бонапарт именовал духи своими победами при Маренго и Аустерлице. Кстати, Наполеон был большим франтом. Даже в 1812 году, отправляясь в грабительский поход на Россию, он тащил за собой громадный чемодан, набитый духами, помадами и протираниями. Одной только кёльнской воды он расходовал в день по 2 флакона. Генрих Афанасьевич начинал все-таки с мыла. Однажды он дал Шарлотте понюхать парижские духи «Почему я люблю розину», а сам высморкался в платок, опрысканный духами «Я настоящий мужчина». Он сказал жене, что никак не ожидал встретить в России столь сильную конкуренцию. Альфонс Ролле со своими духами давно популярен среди московских барынь. В Петербурге набирает силу фабрика Жоржа Дюфтуа, а я, каков бы я ни был композитор ароматических фантазий, но я способен сейчас производить только мыло. Фабрика Ролле теперь называется «Свобода». Фирма «Дюфтуа» — это «Северное сияние» в Ленинграде. А будущее «Новая заря» самого Бракара начинала жизнь в подвале дома Фаворских, где на жаркой плите стояли 2 кастрюли. В них булькало густое и противное варево, должное стать средством для омовений. В конце рабочего дня на столе раскладывали дневную форму от 20 до 100 кусков мыла. Потом Алексей или Герасим грузили товар на санки и развозили его по заснеженной Москве. «Эй, не надо ли кому хорошего мыла от Бракара?» «Катись далее», — отвечали купцы в лавках. «Мы уже закупились мылом от Ролея, нам твоего мыльца не надобно». Вечерами, стесняясь, Бракар отдавал жене 2 или 3 рубля дневной выручки. Шарлотта оказалась практичнее мужа. Мылом тоже можно забить конкурентов. Подумай сначала о детском мыле. Дети не любят умываться, значит, мыло должно быть нарядной игрушкой, чтобы умывание стало для них приятной забавой. Подумай о мыле для простого народа. Русский мужик повезет твое мыло с базара, чтобы дарить его своим домочадцам вроде гостинца. И прежде всего, им должны любоваться. «А как это сделать?» — спросил Генрих Бракар. «Так и делай. Для детворы мыло пусть имеет форму зверушек, там, медвежат или зайчиков, а мыло для крестьян делай похожим на красную морковку или зеленый огурец. Если кто по ошибке и попробует его на зубах, только посмеются. Но главное условие, — властно диктовала Шарлотта Андреевна, — чтобы любой кусок детского или народного мыла стоил никак не дороже 1 копейки. Именно 1 копейка принесет миллионы». Бракар пустил в продажу копеечное мыло, и для него не потребовалось даже рекламы. Детское мыло радовало детей, а мыло в форме огурцов расходилось по самым глухим деревням. Из копеек складывались 1000 рублей, и скоро пришлось выбираться из подвала дома Фаворских на другое место. Бракар оставил Герасима рабочим, но смышленого Алексея Бурдакова он ввел в свой дом. Между ними состоялся серьезный разговор. «Алеша», — сказал Бракар, — «я поеду на Нижегородскую ярмарку, а ты останешься главным. Я решил передать тебе рецептуру кокосового и глицеринового мыла, завещанную мне еще отцом. Теперь стоит подумать о туалетном мыле ценою до 5 копеек. Я займусь приданием ему должных ароматов, а ты при варке мыла добивайся его нежной прозрачности». Скоро появились красочные этикетки для помад и мыла, доходы росли, Бракар перевел фабрику на Зубовский бульвар, затем переехал на Пресню, но скоро и там сделалось тесно. Понадобились цеха для размещения машин и громадных котлов, некуда было складывать громадные поленницы дров, пожираемых печами. Теперь на фабрике трудились уже 30 человек. Многие из этих ветеранов намного пережили хозяина, и среди них еще недавно проживал в Москве на пенсии парфюмер №1 в СССР. Павел Васильевич Иванов, часто вспоминавший Бракара. Генрих Афанасьевич вставал раньше всех. С 6 утра он трудился в лаборатории. Человек был сухой, зато справедливый, и к нам, работникам, относился хорошо. На фабрике полно разных спиртов, но никто даже лизнуть не смел. В этом деле хозяин был строг. Чуть заметит кого с похмелья, сразу выставляет за ворот фабрики. Сам труженик великий. Он терпеть не мог всяких лентяев. Лодырей тоже выпроваживал на улицу. Бракару и самому нелегко бывало устоять в сделках с купцами, закупавшими у него товар для ярмарок. Словно списанные из комедии Островского, осмеянные в рассказах Горбунова и Лейкина, эти замоскворецкие Тит-Титычи или Карпы-Карпычи в сапогах-бутылками звали Бракара «спрыснуть дельце». «Закатимся до утра к яру, орфистчик молоденьких позовем, али поглядим, как цыганки пляшут, не хош. Тады в баню закатимся, шампанью поддадим на каменку. Покедово нам мозоль срезают, да когти стригут ножницами. Мы коньячком побалуемся, тоже не хош. Ну, хаша бы в шашки с нами сыграй. Мы твою дамку в клозет усадим, окажи нам почтение». Осенью 1869 года Бракар перевел фабрику на Серпуховскую заставу, где она потом раскинулась на весь квартал, и на этом месте сохранилась до нашего времени. Духи оставались роскошью. Парижская фирма Любена не сходила с уст русских модниц, но Бракар уже много лет работал над созданием русских духов. А пока он выпустил на рынок цветочный одеколон, заполнивший русские магазины. Завидуя успеху Бракара, парфюмеры стали выпускать подделки. Столичные бон-виваны, надушившись бракаровским одеколоном, растрясали свои платки перед дамами. «Разве я стану употреблять эту русскую дрянь? Нет, я пользуюсь исключительно парижским одеколоном по названию «Садик моей возлюбленной». Понюхайте, мадам, каково?» Шарлотта Андреевна, лучше мужа изучившая русские вкусы и запросы российского рынка, умело руководила сбытом помад, кремов, пудры, мыла и одеколонов, всегда окруженная коммивояжерами из провинции, художниками с эскизами оберток и наклеек. Бывая наездами в Европе, Генрих Афанасьевич отписывал жене из Парижа, что здесь все чертовски подорожало. И вообще, здесь работать было бы гораздо труднее, нежели в России. Сорта здешних мыл, сообщал он, находятся на весьма невысоком уровне, и у нас, в России, вырабатываются гораздо лучшие и тонкие мыла. Вот видишь, каким гордым я стал. Мотался он по Европе не ради отдыха, вынюхивая в парфюмерных магазинах самые модные запахи, которые оставались в его памяти как нотные знаки в душе музыканта, стимулируя Бракара к новым опытам по синтезу ароматов, чтобы воссоздать новые душистые букеты. Жена иногда спрашивала: «Ты никогда не хочешь вернуться во Францию?» «Я вернусь во Францию, чтобы там умереть, но жить и работать...» «Я могу только в России, где больше простора для творчества такого художника, каков я». Жена сообразила, что продажа парфюмерии оптом в чужие руки торговцев сомнительна. И в 1872 году в Москве на Никольской улице открылся фирменный магазин «Бракаров», где бедный человек покупал кусок греческого мыла, скромная чиновница долго выбирала румяную помаду, но иногда к магазину подкатывала коляска аристократки, капризно требовавшей: «Не могу уснуть без парижских саше». «Извините, мадам, у нас только московские». Бракар мастер на все руки выделывал и саше, особые подушечки, которые прятали на ночь в белье или в постели, чтобы они ароматизировали миндалем и ванилью, лавандой и розами. А когда Москву навестила герцогиня Эдинбургская, Бракар поднес гостье из Англии букет из роз, ландышей, фиалок и нарциссов. Герцогиня не сразу поняла, что все цветы были вылеплены из воска. Но фиалка пахла фиалкой, а ландыш — ландышем. «Как вам это удалось, кудесник?» «Секрет моей фирмы», — поклонился Бракар. «Но такого чуда нет даже в Европе. То, чего нет в Европе, можно найти в Москве». Послереформенная Москва была переполнена сокровищами. Дворянские гнезда, уже разоренные, поставляли на толкучки остатки прежней роскоши своих обнищавших владельцев. Среди всяческой завали иногда попадались и настоящие шедевры, достойные того, чтобы украшать лучшие музеи мира. Генрих Афанасьевич повадился навещать рынок у Сухаревой башни, где случайно купил у расхожих антикваров картины старой фламандской школы. Но однажды ему здорово повезло. За 2-3 рубля, даже с неохотой, он приобрел доску, покрытую старинной живописью, до того уже потемневшей, что сюжет угадывался с большим трудом. Принес домой. Небрежно бросил покупку в кресло, а потом и сам уселся поверх доски. Случайно зашел знакомый московский художник, а доска под Бракаром вдруг треснула. «Генрих Афанасьевич, на чем вы сидите?» «Да доска какая-то, даже не разглядел, что тут написано». «Позвольте глянуть». Художник взял доску и ахнул. «Да это же подлинный Альбрехт Дюрер! Нужно только снять с него вековую грязь и как следует реставрировать». Росло собрание картин, подрастали и дети. Дочь Женечка и двое сыновей, Эмилий с Александром. Девочку он оставил нежиться с матерью, зато сыновей круто прибрал к своим рукам. С детства приучал их трудиться в лаборатории, безжалостно штудировал возле маловаренных котлов. Бракар был строг. Он тряс их за уши, раздавал пощечины, если сыновья, не дай бог, не могли отличить запах жимолости от настойки плюща, если они путали аромат бразильского дерева с удушливым майораном. «Балбесы!» — злился Бракар. «Парфюмерия — это творчество, а вдохновение парфюмера может создавать волшебную симфонию ароматов. Как в музыке существуют отдельные тональности, так и парфюмер выделяет нужные гаммы запахов. Разве же острый диссонанс резиды или мускуса не напоминает вам удар в боевые литавры?» Наконец, подобно живописцу, выделяющему яркое пятно на картине, я годами бьюсь над тем, чтобы создать духами то настроение, какое определит благородное поведение человека. «Увы», — горестно заключал Бракар, «мы знаем имена художников и композиторов, но еще никто не аплодировал мне как автору очаровательных духов». Парфюмер, по мнению Бракара, способен управлять настроением публики. Дурной запах раздражает, а хороший повышает здоровую энергию, вызывая в человеке творческие эмоции. «Напрасно смеетесь», — обидчиво говорил Бракар. «Недаром же великий поэт Байрон окуривал себя запахом трюфелей, а парижские писатели жгут в своих кабинетах индийские благовония. Я уверен, производительность труда даже простого рабочего сразу повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух наполнится ароматом левкоев и глициний». Бракары открыли второй магазин на Биржевой площади, и тут пришлось звать полицию, ибо громадная толпа угрожала разрушить двери и разбить витрины, чтобы проломиться до прилавка. Дело в том, что Шарлотта Андреевна придумала небывалый сюрприз. Всего за 1 рубль продавались наборы. В элегантной коробке были уложены сразу 10 парфюмерных изделий с одинаковыми ароматами. Духи, одеколон, пудра, кремы, саше, помады и прочее. Успели продать только 2000 наборов, после чего полиция, вся в зоопарке, велела закрыть магазин, не в силах справиться с напиравшей толпой. «Это уже успех», — ликовала Шарлотта Андреевна. «Нет, это уже слава», — отвечал муж. Много лет подряд Генрих Афанасьевич ставил в лаборатории химические опыты, стараясь извлечь из растений нужный аромат со сложным букетом, запах которого удовлетворял бы всех мужчин и женщин, доступный для самой разнообразной публики. «Нужен приятный и дешевый», — говорил Бракар. Так сложилась гамма цветочного одеколона, ставшего гвоздем на Всемирной промышленной выставке в Москве. Фирма получила золотую медаль, а Бракар отпраздновал это событие пуском фонтана из цветочного одеколона для всех. Снова понадобилась полиция, ибо когда фонтан заработал, публика словно обезумела. Женщины мочили в струях одеколона шляпы и перчатки, а мужчины, потеряв стыд, мочили в бассейне фонтана свои пиджаки. Формулу цветочного одеколона Бракар хранил в строгом секрете, но скоро в стране появились подделки. «Вот и отрыжка славы», — точно определил Бракар. Подделывали не только аромат. На флаконы клеили поддельные этикетки. Точно копировали коробки и даже хрустальные флаконы. Бракару пришлось завести особое клеймо, похожее на почтовую марку, которую не могли фальсифицировать. С давних пор Бракар работал над созданием духов, способных конкурировать с наилучшими в мире, парижскими. Казалось, он уже близок к цели. Русские духи получали золотые медали на выставках в Бостоне и Антверпене и, наконец, на международной выставке в Париже, этой нерушимой цитадели всемирной парфюмерии. Генрих Афанасьевич впал в отчаяние. «Никакие медали не помогают», — сказал он жене. «Ничто никто не в силах убедить русскую публику, что отечественные духи не хуже, а напротив, даже лучше парижских. Цветочный одеколон прочно завоевал всероссийский рынок. Его производством занимался громадный цех с массой рабочих, годовая выработка флаконов перевалила уже за 1 000 000 штук. А вот духи Браккара по-прежнему томились на прилавках, ибо женщины соглашались даже переплатить за духи фирмы Любена, не доверяя духам русской выделки. Генрих Афанасьевич воспринимал это как бедствие, от огорчения он даже расхворался. Шарлотта Андреевна, зная о причинах его расстройства, долго думала, чем бы помочь мужу. Наконец, пригласила на чашку чая Алексея Ивановича Бурдакова, который из прежнего парня Алёши, таскавшего на санках куски первого мыла, превратился в солидного господина при золотой цепочке от часов поверх бархатного жилета. Крепкий русским задним умом он стал доверенным лицом фирменной хозяйки. Теперь он смелой рукой налил себе коньяка, закусил птифуром и приготовился слушать. «Алёша», — сказала ему Шарлотта Андреевна, — «с духами прямо беда. Наши дамы гоняются за парижскими, платя за них втридорога, а наша фирма выпускает духи с более тонким и стойким ароматом. Наконец, наши духи намного дешевле. Однако наши дуры не верят, что русские способны соперничать в качестве с фирмами Пино или Любена. Как быть? Думал ли ты об этом?» «И не раз, Андреевна. Есть у меня мыслишка одна. Да боюсь, что Генрих Афанасьевич не согласится». «А мы ему ничего не скажем. Все останется между нами». Сообща, они решились на публичную провокацию. Партию дорогих духов Любена, обложенную на таможнях высокой пошлиной, они разлили по флаконам фирмы Браккара, а духи своей фабрики продавали во французских флаконах. Настало тревожное ожидание результатов, и поначалу все было тихо. «Началось», — возвестил однажды Бурдаков. «Любеновские духи в наших флаконах никто не берет. Зато все глупое бабье кидается на наши духи во флаконах парижских. Иные-то дамы даже скандалят в магазинах, возвращая обратно наши духи. Иные требуют назад свои деньги, не догадываясь, что ругают-то не наши, русские, а именно любеновские духи». После этого фирма Браккар объявила в газетах о своем умышленном обмане покупателей. Чтобы доказать, к чему приводит излишнее преклонение перед иностранным товаром, тогда как русская марка ничуть не хуже европейской. Скандал был велик, но, кажется, именно такого скандала и добивалась Шарлотта Андреевна, чтобы поставить все на свои места. Вскоре после этого случая Браккара справили серебряную свадьбу. Генрих Афанасьевич поднес жене скромный флакон с духами. «Спасибо. Надеюсь, ты придумал им название?» «Какой же композитор выносит на суд публики симфонию, не именуя ее? Понюхай. Это персидская сирень». Духи с таким названием обошли все европейские столицы, завоевывая золотые медали на выставках, признанные чудом мировой парфюмерии. Браккар печально признался жене. «Неужели это мой последний аккорд?» Всем, обязанный щедротом России, Браккар хотел бы, наверное, расплатиться с нею за все то доброе, что получил на родине жены и своих детей. Думается, поэтому он и сам отвечал добром на труд рабочих фабрики Браккар и компания, часто жертвовал немалые деньги на развитие русской археологии, делал богатые вклады в общество московских библиографов. Человек скупой, как и все французские буржуа, Генрих Афанасьевич не жалел денег ради обогащения своих коллекций. Конечно, его картинная галерея никак не могла равняться по ценности своей с собраниями Третьякова или Щукина, но все-таки 1500 полотен старых мастеров фламандской, голландской, русской школ — это ведь тоже не пустяк. Браккар самоучкой развивал свой вкус, сам определил свои исторические интересы и не упускал случая приобрести старинный шифоньер французской королевы, ценную инкунабулу — это любая книга, изданная в самом начале книгопечатания — или чашку мейсонского фарфора. Известный в кругу антикваров, он собрал витрину дамских и мужских серег 15 века, редкостные миниатюры на кости и виды старой Москвы, скупал гобелены и ткани, были у него даже фрески из пале-рояля, часы и табакерки разных времен, набор дамских вееров и кошельков, уникальный хрусталь и стекло русских фабрик. Генрих Афанасьевич не держал собранную им сокровищницу взаперти. Ежегодно он открывал двери своего дома, чтобы она была доступна для публичного обозрения. Наконец, в конце XIX века Браккар устроил в торговых рядах старой Москвы выставку картин своей галереи и предметов искусств прошлого, открытие которой Гелеровский почтил восторженными стихами. Выставка заняла несколько громадных помещений, а знатоки искусств не раз удивлялись. «Бог мой, да тут есть такие редкости, достойные найти место даже в императорском Эрмитаже!» Эта выставка и стала последним, заключительным аккордом в душистой симфонии жизни славного парфюмера Браккара. В декабре 1900 года он скончался и, мертвый, вернулся на родину, погребенный в усыпальнице местечка Провен. Сейчас на концертах часто звучит музыка старинных времен, давно угасших. Старейшие моды одежды и дамских причесок иногда причудливо возрождаются в новых модах нашего времени. И вот я думаю, не воскресить ли нашим парфюмерам забытые рецепты духов и благовоний Браккара, какими восхищались наши молоденькие прабабушки. А на флаконах с духами следовало бы ставить не только название фирмы, но и имена авторов духов, чтобы мы знали их, как знаем имена композиторов, писателей и художников. Будем помнить, духи для женщины — это герб ее красоты, ее привычек, ее характера, ее чудесных капризов. Будем же уважать женщину с гербом. Духи создают образ привлекательной женщины, желающей любить и быть любимой. Недаром же еще в древнейшем шумерском царстве красавицы имели духи по названию «Приди, приди ко мне». Разве это слова? Нет. Это ведь тоже музыка.